В будущем он намеревался найти работу, как-то связанную с растениями. Почему-то меня всегда притягивают мужчины, имеющие отношение к растениям. Когда я была счастлива, и он был счастлив и безмятежен, мы являли собой классическую студенческую пару. Поскольку он так любил природу, мы даже в разгар зимы часто встречались в общественных парках. Но поскольку мне никак не удавалось избавиться от своих хронических опозданий, мы пришли к соглашению встречаться в просторном кафе сразу возле парка. Поэтому и в тот день я увидела Сотаро сидящим на ближайшем к парку стуле. За застекленным окном, на фоне затянутого тучами неба, виднелись покачивающиеся и шуршащие под порывами ветра деревья. Когда, пробираясь между снующими официантками, я добралась до него, он радостно мне улыбнулся. Я присела напротив и сказала: «Кажется, пойдет дождь». «Да нет, думаю, скоро небо прояснится», — возразил Сотаро. «Не странно ли, что мы так долго не виделись и говорим о погоде?» При виде его улыбки я успокоилась и подумала, как здорово пить чай с тем, кто тебе совсем не противен. Я помнила, как ужасно он ворочается во сне, как много сахара и молока добавляет в кофе, но я знала, каким серьезным становится его лицо, когда он старательно пытается феном уложить свои непокорные волосы перед зеркалом. Поэтому я подумала, что если бы сейчас мы были с ним по-настоящему близки, я не смогла бы рассказать ему, что во время чистки холодильника ободрала маникюр на правой руке. «Я слышал, ты сейчас живешь у этого парня Танабе», — как будто что-то припомнив, прервал нашу непринужденную беседу Сотаро. Я была ошеломлена, наклонила чашку, которую держала в руке, и расплескала чай на блюдце. «Об этом говорят в школе? Будешь притворяться, что ты об этом не слышала?» Смущенно, но все еще улыбаясь, сказал Сотаро. «Я не знала, что тебе об этом известно. В чем дело?» «Ты знаешь, что девушка Танабе, вернее, бывшая девушка, ударила его в столовой по лицу?» «Из-за меня?» «Вероятно. Но я слышал, что сейчас вы вполне уживаетесь». «Да? Впервые слышу». «Но ты же живешь с ним?» «Но его мать, хотя это было не вполне верно, тоже живет там». «Да?» «Ты лжешь!» — громко произнес Сотаро. В былые времена я любила его именно за такую откровенность. Но теперь мне было стыдно, потому что она меня раздражала. «Говорят, что этот Танабе немного странный», — сказал он. «Я не вполне понимаю, что это значит», — ответила я. «Да я с ним почти не встречаюсь, я с ним даже не разговариваю. Он воспринимает меня просто как собаку. Он ничего особенно не любит, и поэтому я о нем ничего не знаю. Я ничего не знала об этой дурацкой истории». «Поэтому я никогда не понимал, кто тебе нравится или кого ты любишь», — сказал Сотаро. «Во всяком случае, я считаю, что это для тебя лучше. До каких пор ты собираешься оставаться там?» «Не знаю». «Тебе не мешало бы об этом подумать», — с улыбкой сказал он. «Я так и собираюсь сделать», — ответила я. Возвращаясь домой, мы шли через парк. Сквозь ветви деревьев был отчетливо виден дом Танабе. «Я живу там», — сказала я и показала пальцем. Здорово. Совсем рядом с парком. Я бы вставал в 5 утра и отправлялся на прогулку, — улыбнулся Сатару. Поскольку он был очень высоким, я всегда смотрела на него снизу вверх. «Какой же он ребенок!» — думала я, глядя на него сбоку. «Ему, несомненно, хотелось бы вытянуть меня, переселить в другую квартиру и вернуть в школу. Мне нравилась его прямолинейность, но при этом я не могла ее принять, за что себя ненавидела. В те давние времена». Он был старшим сыном в большой семье. Меня он привлекал тем, что сам, того не понимая, унаследовал от своей семьи ее лучезарность. Однако почему-то теперь мне была нужна странная озаренность и спокойствие дома Танабе, что я даже не пыталась ему объяснить. Это и не было особенно необходимым. Но я понимала, что сделать это невозможно. Мне было грустно от того, что я такая, как есть. Ну, пока. Горячая душа, глубоко скрытая в моей груди, продолжала вопрошать значками моих глаз. «Остаются ли у тебя какие-то чувства ко мне?» — с улыбкой спросил он. Но ответ уже читался в его глазах. «Конечно, остаются», — ответила я, и, пожав руки, мы расстались. И это ощущение улетучилось куда-то в беспредельность и потом растворилось. Когда в ту ночь я смотрела видео, отворилась дверь, и вошел Юити, держа в руках большую коробку. «С возвращением!» — приветствовала его я. «Я купил компьютер!» — радостно сообщил Юити. В последнее время до меня дошло, что жильцы этого дома одержимы болезненной страстью к покупкам крупных вещей, в основном электроники. «Здорово!» — сказала я. «Тебе что-нибудь нужно напечатать?» «Не знаю». Я прикидывала, не напечатать ли текст какой-нибудь песенки, когда Юити сказал: «Придумал! Тебе же нужно разослать открытки с оповещением о перемене адреса». «Что ты имеешь в виду?» «Ты что, собираешься жить в этом огромном городе без адреса и телефонного номера?» «Да нет, но так хлопотно сообщать о своих переездах, если вскоре мне снова предстоит менять адрес». «Заткнись!» — выпалил он и потом уже более мягко добавил. «Ну что, сделаем?» Но в голове у меня все еще плавало только что сказанное им резкое слово. «Тебе не кажется, что я утомляю, мешаю вам?» «О чем речь?» — сказал он, странно и подозрительно посмотрев на меня. «Если бы он был моим любовником, я влепила бы ему пощечину. В тот момент я испытывала к нему неприязнь из-за своего зависимого положения. Видимо, ему это было непонятно. Я недавно переехала. Пишите и звоните мне по следующему адресу: Токио, дом 1002, квартира 3211, телефон Сакураи Микаге». Юити напечатал этот текст на открытке, потом начал делать копии. Разумеется, у них имелась дома копировальная машина, а я надписывала конверты. Юити мне помогал. В тот вечер он был свободен. Я заметила, что он ненавидит безделье. В прозрачной тишине, под скрип ручек, капли чернил ложились на бумагу. За окном завывал теплый весенний ветер, ночной пейзаж колыхался, я усердно выписывала имена своих знакомых. Почему-то, не задумываясь, я исключила из списка Сатару. Ветер усилился, было слышно, как шумят деревья и гудят электропровода. Закрыв глаза, я опустила локти на складной столик, и мои мысли отправились бродить по безмолвной улице. Я совершенно не понимала, зачем нужен подобный столик в такой комнате. Поскольку Эрико руководствуется только импульсами, в тот вечер она, выйдя из клуба, купила этот столик. «Не спи!» — окликнул меня Юити. «Я не сплю. Мне в самом деле доставляет удовольствие надписывать открытки с извещением о перемене адреса». «Мне тоже», — сказал Юити. «Я ужасно люблю переезды. Люблю рассылать открытки, когда путешествую». «Я тоже люблю». И тут я снова попыталась переменить тему беседы. «Такие открытки распространяют волны». «Тебя, правда, ударила девушка в школьном кафетерии?» «Тебе об этом рассказали недавно?» Он грустно улыбнулся. Меня потрясло, насколько по-иному выглядело его обычно улыбающееся лицо. «Давай говорить на чистоту. Для меня важно только то, что ты делаешь сейчас». «Какая чушь!» — отрезал он. «Ты думаешь, мы просто играем с почтовыми открытками?» «Играем с открытками?» «Ну, не знаю». Мы рассмеялись. Потом беседа перешла на другие темы. Даже я, при всей своей тупости, почувствовала его неестественность. Пристально посмотрев ему в глаза, я все поняла. Он показался мне ужасно грустным. Сотара сказал мне, что хотя девушка Юити встречала с ним целый год, ее раздражало, что ей никак не удается его понять. По ее словам, Юити девушке волнует не больше, чем его авторучка. Поскольку я не была влюблена в Юити, мне это было очень понятно. Качество и ценность авторучки значили для него нечто иное, чем для Сатару. Возможно, что на этом свете есть люди, которые любят свои авторучки настолько сильно, что готовы ради них умереть. Это очень печально. Если ты не любишь, то не можешь этого понять. «Ничего поделать было нельзя», — сказал Юити, не поднимая головы и как бы тяготясь моим молчанием. «Ты здесь ни при чем!» «Спасибо!» — словно благодаря его выдавила я. «Не за что!» — улыбнулся он. «Я задела его», — подумалось мне. «Мы уже почти месяц жили в одной квартире. Я впервые его задела. Не исключено, что однажды я в него влюблюсь», — подумала я. Когда я влюблялась, то всегда старалась из этого вырваться. Но, возможно, из нашей беседы, мерцающей, как звезды на облачном небе, потихоньку начала высвечиваться любовь. «И все же, — думала я, продолжая писать, — все же я не могу отсюда уехать». «Разве не очевидно, что он расстался со своей девушкой из-за того, что я живу здесь? Я не могла решить, насколько я сильна, сумею ли снова жить одна. И все же непременно скоро, в самом ближайшем будущем», — думала я, запутанная в противоречиях, надписывая открытки. «Мне просто нужно уехать». Тут со скрипом отворилась дверь, и я с удивлением увидела, что вошла Эрико с большим бумажным пакетом в руках. «Что случилось? Какие-то неприятности в клубе?» — спросил Юити, повернувшись к ней. «Мне надо быстро убегать. Посмотрите, что я купила. Соковыжималку!» — радостно сообщила Эрико и достала из бумажного мешка большую коробку. «Опять!» — подумала я. «Я заскочила домой, только чтобы ее занести. Проверьте, как она работает». «Если б ты позвонила, я подъехал бы и забрал тебя», — сказал Юити, разрезая ножницами тесемку. «Все в порядке. Ничего, кроме этого». Коробка уже была открыта, и оттуда извлечена великолепная соковыжималка, с помощью которой можно изготовить любой сок. «Считается, что если пьешь свежевыжатый сок, кожа будет гладкой», — радостно выпалила Эрико. «В твоем возрасте это уже несколько поздно», — заметил Юити, изучая инструкцию. «Меня потрясла необычайная легкость и непринужденность в беседе между матерью и сыном. Она напомнила мне сцену из фильма «Моя мать — ведьма». Там герои могли оставаться благодушными даже в бесконечно нездоровой атмосфере». «Что?» — Эрико заглянула мне через плечо. «Микаго пишет открытки с сообщением об изменении адреса? Великолепно! У меня есть для нее подарок по случаю переезда». Она достала еще один бумажный сверток. Развернув его, я обнаружила красивый стакан с изображенным на нем листом банана. «Пей больше соков», — сказала Эрико. «Может быть, нам следует пить банановый сок?» — с невозмутимым выражением лица сказал Юити. «Да, прекрасно», — выдавила я, едва не расплакавшись. «Когда я буду уезжать, я заберу этот стакан с собой. И даже уехав, я буду часто-часто возвращаться и готовить для вас рисовую кашу», — подумала я. Но не произнесла ни слова. Какой удивительный, чудесный стакан! На следующий день я должна была окончательно освободить прежнее жилище. Наконец я все упаковала и прибрала. Стоял ясный безоблачный день. Золотистое солнце заливало комнату, которую когда-то я считала своим домом. Поскольку я так затянула с переездом, то решила навестить хозяина. В дни моего детства мы с бабушкой часто бывали у него в конторе, где пили чай и вели беседы. Я отметила, что он сильно постарел. Мне было странно, что теперь я сижу на этом стуле, пью чай и беседую о погоде и делах в нашем квартале. Это казалось мне чем-то нереальным. Передо мной с ужасающей силой пробегала вся моя прежняя жизнь. То, что от меня еще оставалось, могло только вяло реагировать на события прошлого. И хотя мне не хотелось с этим соглашаться, оттуда вырвалась не я. Совсем наоборот. Для меня там все оставалось страданием. Раньше в атмосфере теперь уже опустевшей квартиры присутствовали запахи обжитого привычного дома. Окно в кухне, улыбающиеся лица друзей, зелень школьного дворика, на фоне которой выделяется профиль Сотара, голос бабушки по телефону, когда ей сообщала, что задерживаюсь, шуршание бабушкиных туфель по коридору, цвет занавесок, бамбуковые циновки, настенные часы. Все это было, а теперь уже ничего не осталось. Когда я вышла на улицу, уже наступил вечер. Начинало смеркаться. Задул ветер, я ощущала кожей его холод. Я ждала автобус, и полы моего тонкого пальто трепали на ветру. С автобусной остановки я рассматривала высокое здание напротив, голубые окна которого красиво маячили в воздухе. За ними двигались люди. Вверх-вниз ездил лифт. И казалось, что все в молчаливом мерцании растворяется в полумраке. В обеих руках у меня были вещи. Когда я представила, что отныне буду жить только в одном месте, то чуть не расплакалась и впала в уныние. Из-за угла вывернул автобус. Он медленно проплыл перед моим взором и остановился. Люди поочередно начали в него подниматься. Автобус был забит битком. Я стояла, держась за петлю, и наблюдала, как вдалеке, за окном, на фоне темнеющего неба, одно за другим вырисовываются здания. Когда мое внимание привлекла медленно плывущая по небу молодая луна, автобус тронулся. Всякий раз, когда автобус останавливался, я вздрагивала, что было подтверждением того, насколько я устала. На каждой остановке я выглядывала наружу, наблюдая, как далеко в небе проплывает дирижабль. Я пристально вглядывалась, и на душе у меня было радостно. Слабый огонек начал бледнеть, и дирижабль двигался по небу в слабых лучах лунного света. Прямо передо мной сидела девочка, а за ней бабушка, которая тихим голосом сказала: «Юки-тян, посмотри-ка, дирижабль какой красивый!» Они были настолько похожи, что это, несомненно, была ее внучка. Из-за пробок на дороге и толчии в автобусе девочка была в плохом настроении и сердитым голосом сказала: «Мне это неинтересно, и никакой ты не дирижабль!» «Возможно, ты и права», — с улыбкой ответила бабушка, ни капли не рассердившись. «Когда ж мы, наконец, приедем? Я хочу спать!» — продолжала конючить Юки. «Чертовка», — подумала я, потому что тоже была очень уставшей. И это грубое слово непроизвольно всплыло у меня в мозгу. «С бабушкой нельзя так разговаривать. Ты еще об этом пожалеешь». «Не волнуйся, скоро приедем. Обернись и посмотри. Мама спит. Ты что, хочешь ее разбудить?» «Да, на самом деле спит», — улыбнулась Юки, обернувшись и посмотрев на спящую мать на заднем сиденье. «Как мило», — подумала я. Ласковые слова бабушки сразу смягчили девочку, и теперь она стала намного обаятельнее. Я ей позавидовала. Я-то уже никогда не увижу снова свою. Мне не очень нравится сентиментальность слов «никогда больше» и вытекающее из них ощущение ограниченности. Именно тогда тяжесть и беспросветность этих слов нахлынули на меня.